Глава вторая. Начать свое дело. Вот так. Саян водрузил на полку пару новых книг и тщательно выровнял корешки по одной линии. Идеально разложенный товар, наполовину проданный товар. Надо бы еще пыль протереть. Мягкой, едва влажной тряпочкой Саян стер с полки еле заметный слой пыли. Так гораздо лучше. Новенькие книги с толстыми темными корешками выстроились на полке, словно солдаты на плацу. Что поделаешь? Саян шагнул назад. Здесь, в магазине Витуса Сейшила, книги в первую очередь товар. А товар, как известно, должен производить на потенциальных покупателей впечатление. Только так они купят их. А это что? Саян приподнялся на цыпочках. Еще пыль. Непорядок. Саян, осторожно снимая с полок книги, принялся старательно стирать влажной тряпочкой пыль и ставить бумажные томики обратно. Один за одним, начиная с самой верхней полки до самого низа. Вездесущая пыль лезет сквозь широкий вход в магазин, через распахнутые окна и оседает мерзкой пленкой на товаре. Война с пылью тлеет постоянно, и никакое перемирие невозможно в принципе. Наконец Саян разогнул спину. Еще в одном книжном шкафу пыль временно отброшена на исходные позиции. Товар сияет ровными и чистыми корешками. Впрочем, как и сам дом бумаги и книг, магазин Витуса навело Сейшила. Просторный торговый зал заставлен широкими книжными шкафами от надраенного до блеска пола до потолка. На трех низеньких столиках возле входа разложено ровно три десятка книг новинки, последнее выступление. На других столах маленькими аккуратными стопочками возвышаются чистые листы бумаги, связки палочек для письма, разнокалиберные бутылочки с чернилами и прочие приспособления для письма. На первый взгляд идеальный порядок, но это только на первый. Рабочий день в разгаре, только ожидать покупателей глупо. С час тому назад разразились хляби небесные, на улице самый настоящий летний ливень стеной. Огромные капли барабанят по черепицам с такой силой, будто хотят во что бы то ни стало разнести дом бумаги и книг по бревнышку. Через распахнутые окна совершенно не виден императорский проезд, лишь серая пелена. Небесная вода на время избавила от отупляющей жары, однако она же отбила у людей желание ходить по магазинам и тратить медные дзени вместе с серебряными маметагинами на покупки. Вот когда ливень стихнет, когда на небосклоне вновь засияет великолепная гипола, вот тогда можно будет ждать наплыва покупателей. Саян окинул задумчивым взглядом пустой магазин. Что бы еще поделать? Продавец обязан постоянно обслуживать покупателей. Если же покупателей нет, то продавец обязан обслуживать сам магазин. То есть наводить чистоту и порядок. Идеал недостижим. Недостатки найдутся всегда. Прошло больше 8 месяцев с того памятного дня, как уважаемый торговец и меняла Навил Сейшил взял Саяна на работу в свой дом, магазин и контору. Да, первые 2 месяца пришлось мести двор, выносить помои, сопровождать домашних купца на рынок с тяжелым корбом за спиной и даже чистить выгребные ямы. Однако очень скоро Саян начал подниматься по служебной лестнице. Сперва Саяну доверили сопровождать Эмира Сейшила, одного из сыновей купца, в качестве носильщика. Высокопоставленные самураи часто покупают бумаги и книги оптом. Необразованной деревенщине соваться в резиденцию даймё или чиновника рангом пожиже просто опасно. В прямом смысле можно лишиться головы. Так что право доставлять оптовым покупателям заказ, пусть даже в качестве бессловесной тягловой силы, еще нужно заслужить. На 4-й месяц Саян получил 10 дзени, первую зарплату. И под конец, недели две тому назад, Витус Сейшил назначил Саяна главным продавцом в доме бумаги и книг. Уважаемому купцу очень понравилось умение Саяна разговаривать с покупателями и ненавязчиво убеждать их купить лишнюю, но очень полезную книгу или пачку рисовой бумаги про запас. Должность продавца не шуточная. В магазин часто заходят самураи, самые заносчивые, высокомерные и непредсказуемые покупатели. Вот в беседе, с кем нужно в совершенстве владеть столичным диалектом и досконально знать правила хорошего тона. Чем строже в государстве законы, чем капризнее и опаснее правящий класс, тем более развит и почитаем этикет. Ибо только безукоризненно следуя правилам и предписаниям хорошего тона, простолюдин в прямом смысле может уберечь свою голову. Предыдущему главному продавцу по имени Микот не повезло. Мелкий самурай из рода Арнин остался очень недоволен обслуживанием. То ли главный продавец недостаточно низко поклонился, то ли недостаточно вежливо поздоровался, сам Микот об этом уже никогда не расскажет. Мало того, что Саяну довелось целый вечер смывать кровь предшественника с пола, так Витусу Сейшилу пришлось извиняться перед небогатым, но очень заносчивым покупателем. Да и среди прочих посетителей дома бумаги и книг хватает богатых и влиятельных людей. Как метко выразился Имир Сейшил, тех, кто носит шелковое кимоно и золотые кольца. За старание и трудолюбие в качестве особого поощрения Витус Сейшил выделил Саяну малюсенькую комнату в своем доме, который находится сразу же за магазином и конторой. До этого момента Саяну приходилось ночевать, где придется. Сперва в коридорах жилого дома, а потом прямо в торговом зале магазина. Зато за эти 8 месяцев Саян окончательно освоился в Нандине, в совершенстве выучил столичный диалект, приоделся и основательно познакомился с городом. Саян остановился возле широкой полки с камнями для натирания туши. В Сунаре тушь для рисования и письма продают в виде прессованных палочек. Для ее приготовления, натирания и смешивания с водой используют специальные камни. На широкой полке разложена целая коллекция таких камней, начиная от простых плоских кусков и до большого камня с круглой площадкой и красивой резьбой по краям. «Ага!» — Саян приподнял самый большой камень. «Так и есть!» Под необработанным куском гранита притаилось бесформенное серое пятно. Мастер-ремесленник тщательно обработал камень, облагородил его, выровнял и разукрасил резьбой, однако нижняя часть камня для натирания туши осталась грубой и неровной. Мастер лишь зашлифовал острые углы и грань. Едва Саян взялся за чуть влажную тряпочку для протирания пыли, как за спиной зашуршала сдвигаемая в сторону дверь. Саян тут же положил камень на место и развернулся. В торговый зал вошел Утус Имир Сейшил, один из старших сыновей Витуса Навила Сейшила. Имир как раз заведует магазином. В этом году Имиру Сейшилу исполнилось ровно 30 лет. Однако он уже сейчас очень похож на отца, такой же полноватый, невысокий ростом, круглое лицо и глубоко посаженные глаза. Только в отличие от отца он предпочитает носить хлопковое кимоно светло-коричневого цвета, с геометрическими узорами. «Саян», — глухим баском произнес Утус Имир Сейшил, — «отец велит тебе прийти к нему в контору». Саян удивленно оглянулся по сторонам. «Не беспокойся», — продолжил Утус Сейшил, — «пока тебя не будет, я сам присмотрю за магазином». «Благодарю вас», — Саян вежливо поклонился. Хозяйство Витуса Навила Сейшила налажено, как механические часы. Все, без исключения слуги и работники, точно знают свои обязанности и самозабвенно трудятся целый день. Витус решил только следить за результатами их работы, причем очень строго и внимательно, но справедливо. За 8,5 месяцев, что Саян проработал уважаемого Менялы, говорить с ним довелось нечасто. В лучшем случае раз 5-6. И не потому, что Витус Сейшил такой недоступный. Как раз каждый слуга и работник смело может подойти к нему со своими проблемами и вопросами. Нет, просто поводы возникают крайне редко. Тем более интересно, Саян остановился перед дверью в контору, с чего это он потребовался хозяину. Если возникают какие дела с магазином, то Витус Сейшил решает их через сына и никогда через старшего продавца. От волнения подкашиваются ноги. Саян задвинул за собой дверь. Ох, неспроста вызвал. Витус Навил Сейшил сидит перед тем же низеньким столиком в неизменном просторном кимоно нежно-синего цвета. «Добрый день, уважаемый!» Саян низко поклонился. «Вы изволили звать меня?» В этой конторе Витус Сейшил принимает посетителей и решает прочие дела. Саян глянул через земляной проход на улицу. Ливень и не думает униматься. Имперский проезд по-прежнему затянут серой пеленой. При такой погоде у купца с посетителями не густо. Вот, видимо, и решил переговорить с работником. Будь снаружи хотя бы просто дождь, то и предстоящего разговора могло бы и не быть. Саян подошел ближе. Витус Сейшил молча указал на место напротив столика, где обычно садятся посетители. Правила приличия требуют от младшего молча ждать, пока старший соизволит заговорить первым. Саян смотрит на Витуса Сейшила преданными глазами, как и полагается наемному работнику на хозяина. Наконец, уважаемый Меняло собрался с мыслями и тихо спросил. «Саян, ты уже сколько работаешь у меня?» «Через 2 недели будет ровно 9 месяцев, уважаемый». Витус Сейшил в глубокой задумчивости уставился на стену дождя. «И к чему этот вопрос?» Саян выпрямил спину. «Саян, ты исполнительный и честный работник», — вновь заговорил Витус Сейшил. «И мир постоянно хвалит тебя. Ты не сидишь в магазине без дела и за эти 8 с лишним месяцев ничего не украл. Ни старого исписанного листа, ни отколотого кусочка от камня для натирания туши». Витус Сейшил глянул прямо в глаза. Саян замер на месте. Взгляд Витуса Сейшила такой мягкий и ласковый, однако пронизывает насквозь. Именно так он обычно смотрит на самураев, которые приходят к нему просить отсрочки по долгам. «Пойми меня правильно, Саян, я очень доволен твоей честностью и трудолюбием, но именно это меня и настораживает». «К чему он клонит?» Саян нервно сглотнул. В животе маленьким вихрем закрутилось беспокойство. Неизвестность пугает сильнее реальной опасности. «Принимая тебя на работу, я боялся, что к тебе прилипнут соблазны, Нандина. В большом и шумном городе, тем более в столице, множество развлечений, дорогой одежды, экзотической еды, украшений и особенно легко доступных женщин. И на все это нужны деньги, деньги и еще раз деньги. Однако ты не под силу ни на питейные заведения, ни на соревнования борцов сумо. К театру, насколько мне известно, ты равнодушен вовсе. Единственное, регулярно наведываешься в Камышовую пустошь». Камышовая пустошь – район на правом берегу Интаи, в некотором удалении от жилых кварталов Нандин. Именно там находятся легальные публичные дома и прочие увеселительные заведения для мужчин. Обычно до Камышовой пустоши добираются на лодках. Витус Сейшил вопросительно уставился на Саяна. «Веление плоти, уважаемый, — пояснил Саян, — я не могу позволить себе содержать женщину, то есть жену. Поэтому регулярно пользуюсь услугами работниц пионового сада, не самого дорогого, но и не самого дешевого заведения. «Одной работницей или нескольких?» Витус Сейшил нахмурил брови. «Только одной, уважаемый. Если вас интересует ее имя, то ее зовут Наона. Девушка не только красивая и ловкая, но еще и умная. С ней приятно разговаривать». «Ну вот», — сорвалось с губ уважаемого купца. «Ну вот», — Витус Сейшил произнес так, будто давно подозревает Саяна в заговоре против императора и только сейчас получил долгожданное доказательство своей догадки. «Хорошо, скажу прямо», — Витус Сейшил поправил палочки для письма в маленьком деревянном стаканчике. «Саян, ты слишком умен, слишком способный и амбициозный. Я не верю, будто целью твоей жизни является торговля книгами, бумагой и чернилами в моем магазине. Уверен, ты пришел в Нандин с другой целью. Так с какой именно?» От удивления Саян едва не отшатнулся в ужасе от Витуса Сейшила. Теперь понятно, почему меняли из простонародья удалось попасть в 10 семей Нандина, в десятку самых богатых и влиятельных семей менялоторговцев, которые от лица государства контролируют всех прочих менял и торговцев столицы. Витус Сейшил не просто умный, а еще очень проницательный человек. Крайне полезное качество для политика высокого полета. Немотое удивление отпустили. Саян слегка прокашлялся. «Витус Сейшил, — заговорил Саян, — прежде чем вы получите исчерпывающее объяснение, позвольте мне сбегать в свою комнату». «Разрешаю», — Витус Сейшил чуть заметно кивнул. Саян обернулся за пару минут и вскоре вновь присел перед столиком Витуса Сейшила. «Да, вы правы», — Саян разложил перед собой на полу исписанные листы. «В нашу славную столицу я пришел не для того, чтобы до конца жизни продавать в вашем замечательном магазине бумагу и чернила. Цель моей жизни – печатать и продавать книги. Причем не только наших уважаемых соотечественников, а также иностранных авторов». Сказать, что Витус Сейшил удивился, значит ничего не сказать. Глаза уважаемого купца едва не вылезли из орбит, а с губ сорвался презрительный смешок. Однако Витус Сейшил быстро взял себя в руки и в ожидании продолжения молча уставился на Саяна. «Как я уже рассказывал вам», — Саян поправил крайний листок перед собой, — «до работы на вас я несколько лет прожил в Довизуне. Великий Создатель наградил меня способностью запоминать чужие языки. Работая то на одного, то на другого иноземца, я очень быстро выучил марнейский, гилканский и фатрийский. Последний купец из Патрии владеет большой библиотекой. Вижу неверие на вашем лице, уважаемый, однако смею заверить, торговать иноземными книгами, которые я лично буду переводить на благородную Рономату, верное дело. Как среди тасунарцев полно грубых и невежественных типов, так и среди иноземных варваров много умных и образованных людей. В Гилкане, Марне и Фатрии живут не только купцы и моряки, а также мыслители, ученые, философы. Смею заверить вас, от знакомства с их трудами мы только выиграем. Да разве вам самим не интересно узнать, что находится на том берегу Южного океана?» Очень скользкий момент. Саян напрягся. По ногам прокатилась нервная дрожь, как бы ни пришлось резко вскакивать и давать дёру. Подавляющая часть тасунарцев воспринимает самоизоляцию своей страны как высшее благо, которое не спасал сам великий Создатель. Жителей других земель они считают грубыми и ни на что не годными варварами. С подачи Юкида Неохана, популярного мыслителя, тасунарцы считают свой остров ни много ни мало а вершины мира. Разговоры о мудрости заокеанских варваров могут рассердить Витуса Сейшила. Однако я прекрасно понимаю, далеко не все тасунарцы найдут книги заморских авторов интересными, торопливо добавил Саян. По этой причине, в первую очередь, я планирую начать с издания и распространения великих достижений нашей литературы. Однако открыть в Нандине собственную типографию не так просто. Мало купить хороший печатный станок и нанять работников. Гораздо важнее обрести надежного и могучего покровителя. По этой причине больше 8 месяцев назад я так настойчиво просил вас взять к себе на работу. Ну да, губы Витуса Сейшила вытянулись в тонкую улыбку. Теперь мне понятна твоя настойчивость. Лесть приятна всем. Саян вежливо улыбнулся в ответ. Вы не просто богатый купец, у которого очень хороший магазин. В первую очередь вы уважаемый в столице Миняла. Вы будете знакомство со множеством даймё, правителями доменов со всей Тосунары. Ни один сборщик налогов не вваливается в вашу контору, не сняв сандалии или гетто. По слухам, сам император, да хранит его великий создатель, обращается к вам за помощью. Пронесло. Нервная дрожь сошла на нет. Саян устроился перед столиком Витуса Сейшила поудобнее. Купец не стал сердиться и звать на помощь сыновей работников, чтобы связать Саяна и сдать его Йориком, городским стражникам, как смутьяна и нарушителя законов империи. Страх отступил, вместо него нахлынуло вдохновение и азарт. Изначально я планировал проработать на вас ровно столько, чтобы добиться вашего расположения. Год, может, даже больше, продолжил Саян. Однако еще раньше вы проявили редкую проницательность. Мне не остается ничего другого, как честно рассказать вам все. Последние слова явно не понравились Витусу Сейшилу. Уважаемый купец перестал расслабленно улыбаться и вновь напрягся. Глаза его сузились, а губы плотно сжались. «Позвольте заверить вас, мне не нужны ваши деньги, только ваше покровительство», — поспешно произнес Саян. «Приятно слышать», — Витус Сейшил вновь расслабленно улыбнулся. «Тогда на какие средства ты собираешься открыть типографию?» Пусть Витус Сейшил ворочает за огромными деньгами, десятками и сотнями золотых кабанов, однако его не вдохновила бы идея одолжить простолюдину, пусть даже доверенному работнику, десяток другой серебряных мумитагинов. Смею вас заверить, на открытие печатной мастерской у меня есть деньги. Откуда? Витус Сейшил подозрительно сощурился. Ты их украл или ограбил кого? Нет, что вы! В притворном ужасе воскликнул Саян. «Клянусь именем великого создателя, на моих деньгах и моих руках нет чужой крови». «Тогда откуда они у тебя?» — настойчиво повторил Витус Сейшил. «Ничего сильнее клятвы именем великого создателя нет. Часто ее вполне достаточно, чтобы снять с человека обвинение или, наоборот, заставить признаться». Однако ее недостаточно, чтобы развеять сомнения Витуса Сейшилу. «Я расскажу вам, откуда у меня деньги», — смиренно произнес Саян. «Только прошу вас выслушать меня до конца». Витус Сейшил пристально глянул на Саяна, однако, помедлив немного, все же кивнул в знак согласия. «Это началось до Везуни, примерно 2 года тому назад. На городском рынке у оборванного простолюдина мне удалось совсем задешево купить книгу, которая так и называется «О печати книг». Самое примечательное в ней то, что она на патрийском языке. Каюсь, уважаемый, — Саян слегка поклонился, — я купил краденое. С другой стороны, я спас книгу. Тосунари крайне мало людей владеет иноземными языками. Если бы я не купил эту книгу, то необразованный простолюдин пустил бы ее на растопку или продал бы старьевщику. Мудрое решение и вполне простительное, — тихо заметил Витус Сейшил. Покинув Довизун, я несколько месяцев путешествовал по Тосунари. И вот однажды ночью мне пришлось заночевать прямо в лесу. Вместо подушки я подложил под голову патрийскую книгу. Витус Сейшил сидит спокойно, можно даже сказать равнодушно, но рассказ явно заинтересовал его. В ту ночь во сне ко мне явился призрак, старик в драном шелковом кимоно с большой белой бородой. В правой руке у него была большая книга. Призрак поведал мне, что рядом со мной под большим плоским камнем зарыт клад. Вроде как старик сам его закопал, когда был живой. Призрак разрешил мне воспользоваться деньгами и пропал. Да, напоследок он посоветовал мне воспользоваться деньгами с умом. Утром я решил проверить ночной сон и в самом деле нашел под камнем маленькую деревянную шкатулку с 30 серебряными монетагинами. Насмешливая улыбка растянула губы Витуса Сейшива. Как образованный человек, он слабо верит в потустороннюю хрень, и уж тем более в призраков, которые являются во сне и указывают на зарытые клады. Подобный сюжет часто мелькает в книжках-картинках, дешевом развлекательном чтении для тех, кто не умеет читать. Однако Витус Сейшива молчит и не собирается перебивать. «Признаться, — продолжил Саян, — меня охватил соблазн весело спустить нежданное богатство. Тоже вроде как с умом. Легко пришло, легко ушло. С такими мыслями я тронулся в Нандин. Однако в дороге у меня было время подумать. Сон был вещен. 30 серебряных монетагинов тому доказательство. Но мне упорно не давали покоя два очень важных совпадения. Во-первых, в ту ночь я спал на фатрийской книге под названием «О печати книг». А во-вторых, призрак, который указал мне на клад, держал в правой руке книгу, да еще напутствие. Не иначе, это знак свыше. Саян с важным видом поднял указательный палец. Деньги не спосланы мне не для развлечений, а для конкретной цели. Уже подходя к Нандину, я наконец понял, для какой именно. Переводить и печатать иноземные книги. Саян вопросительно уставился на купца. Как на откровенно фантастический рассказ отреагирует Витус Сейшил? Поверит? Нет? Забавная история, Витус Сейшил расслабленно улыбнулся. Хорошо. Предположим, что это правда, и у тебя в самом деле есть 30 монетагинов. Как ты собираешься начать свое дело? Гора с плеч. Саян тихо, но с огромным облегчением выдохнул. Словно тащил на плечах пару мешков с рисом и, наконец, сбросил их. Поверил купец в фантастический рассказ или нет, бог его знает. Главное, разговор перешел в практическую плоскость. Я почти перевел о печати книг, однако она вряд ли заинтересует покупателей. По этой причине я решил начать со сборников стихов Пиона Виижа. Пион Вииж, поэт-исказитель, ушел к великому создателю больше сотни лет тому назад. Однако его стихи и поэмы до сих пор пользуются большой популярностью среди тасунарцев. Потом можно будет издать несколько путеводителей. «Любовная лирика пользуется популярностью», — продолжил Саян. «Со временем я надеюсь заручиться поддержкой иноземной библиотеки, в которой придворные ученые собирают иноземные книги и переводят их». «Далее план такой», — Саян мельком глянул в листок перед собой. «Каждую книгу я собираюсь печатать в количестве не меньше 50 штук и предлагать вам для продажи в вашем магазине. Никаких предоплат. Никаких кредитов. Половину прибыли вам, половину мне. В западном пределе я уже приглядел склад под мастерскую. Покупателей там нет, зато дешевая аренда. Еще осталось найти столяров, которые сделают печатный станок, и нанять работников. Бумагу, чернила и прочие принадлежности я планирую покупать у вас. Причем, смею заверить, оплата сразу. То есть опять никаких кредитов и рассрочек. Все, без исключения расходы, я беру на себя. Саян поклонился. План открытия собственного дела просто надежен. Однако Витус Сейшил громогласно расхохотался. Саян в недоумении уставился на купца. Именно такой реакции он никак не ожидал. Недовольство, сомнение, даже гнев, но только не громогласный хохот. «Прошу прощения, уважаемый», — ничего не понимая, — произнес Саян. «Я сказал что-то не то?» «Нет, нет, что ты!» — Витус Сейшил белым платочком протер уголки глаз. «Твой план прост, как все гениально. Я думал, ты будешь просить руку одной из моих дочерей, чтобы на приданое открыть мастерскую». Жениться на деньгах — широко распространенный способ приобрести первоначальный капитал, а то и сразу разбогатеть. Впрочем, для бессмертного, у которого нет и никогда не было детей, этот способ совершенно не годится. — Смею вас заверить, — Саян поклонился, — ничего подобного у меня и в мыслях не было. — Тебе не приглянулась ни одна из моих дочерей? — Вилл Сейшил нахмурился. — Что вы, уважаемый? — Саян сплеснул руками. — Ваши дочери прекрасны и очень хорошо воспитаны. Только я не собираюсь создавать вам личные трудности. Торговое дело подобно морю в шторм. Как ни старайся, как ни подготавливайся заранее, всегда существует опасность, что тебя и твое дело выбросит на прибрежные скалы очередная волна. Если подобное, не приведи великий создатель, случится, то я просто вернусь к вам и снова буду продавать ваши книги в вашем магазине, а ваша дочь избежит печальной участи супруги-банкрота. Уверен, вы и без моей скромной персоны найдете вашим дочерям достойных и надежных мужей. Витус Сейшил насупился. Вроде как уважаемому купцу полагается быть довольным такому ответу. Как-никак, а Саян даже под предлогом женитьбы не собирается покушаться на его кошелек. Однако Витус Сейшил совершенно не рад такому повороту. У Саяна и в самом деле в мыслях не было просить руки дочери Витус Сейшила. Бессмертному наследник не нужен. Женить бы даже формально ради приданого доставит гораздо больше хлопот, чем принесет выгод. Всегда и везде, буквально из последних сил, Саян предпочитает оставаться холостяком. Максимум, на что очень редко приходится соглашаться, вдова с детьми. «Боюсь», — Витус Сейшил печально вздохнул, «однажды мне придется пожалеть и о деньгах, которые у тебя есть, и о твоем мудром решении не причинять мне личных неудобств. Такие, как ты», — взгляд Витуса Сейшила словно проткнул насквозь, «далеко идут и высоко поднимаются». «Хорошо. Когда ты думаешь приступить к реализации своего плана?» Саян едва сдержался. Еще только не хватало рассмеяться от радости. Веселье буквально прет изнутри. Самый щекотливый момент, те самые 30 серебряных маметагинов, якобы клад призрака, успешно пройден. Пусть Витус Сейшил не сказал «да», однако сам вопрос уже говорит о его согласии. «С вашего позволения, не ранее, чем через месяц», — осторожно ответил Саян. «Сперва нужно основательно разведать обстановку и договориться с нужными людьми. Вы разоблачили меня раньше времени». «Здравая мысль», — последнюю фразу Витус Сейшил пропустил мимо ушей. «Только, Саян, открыть в Нандине свою печатную мастерскую не так просто. Если ты до сих пор не заметил, в городе и так полно типографии. Да ты и сам каждый день видишь, сколько книг в моем магазине. Тебя ждет очень жесткая конкуренция». «Полностью с вами согласен, Витус», — легко согласился Саян. «Однако я надеюсь на Ламина Брадана, патрица, автора о печати книг». «Иноземец? Это почему же?» «Витус», — Саян, словно опасаясь тайных агентов, оглянулся по сторонам. «Надеюсь, вы знаете, иноземцы, которых считают варварами, во многом умнее и сильнее нас. Великий Рюкун пал под натиском патрицев. Не так давно эта же участь постигла Гунсар. А все потому, что их станки гораздо лучше наших. Лицо Витуса Сейшила окаменело. Лишь глаза недовольно сузились. Но, уважаемый купец, в первую очередь реалист. Пусть-то Сунара наслаждается благами самоизоляции, но о том, что творится на другом берегу моря Акмара, который отделяет Сунара от материка Чалос, Витус Сейшил прекрасно знает. «Печатный станок патрийцев лучше», — с нажимом повторил Саян. «Я надеюсь печатать на нем гораздо больше книг, гораздо лучшего качества и за меньшие деньги». «Надеюсь...» — Витус Сейшил не успел сказать, на что именно он надеется. Мерный шум дождя сменился на барабанную дробь. В контору, отряхивая черные шаровары, словно мокрый пес, вошел самурай. Слуга следом держит над головой господина широкий зонтик. Ворванная дробь вновь сменилась на мерный шелест дождя. Кликент. Саян тут же вскочил на ноги и торопливо отошел в сторону. Судя по очень важному виду и дорогой накидке с накрахмаленными плечами, дорогой посетитель не меньше личного посланника какого-нибудь даймё. Даже слуга, который уже свернул зонтик, отошел в сторону, одет в шелковое кимоно. «Добрый день, уважаемый!» Витус Сейшил тут же переключил внимание на самурая. «Смею предположить, ваше дело очень важное и срочное. Коль даже проливной дождь не смог остановить вас». «Вы, как всегда, правы!» Самурай присел напротив столика Витуса Сейшил. Саян, пятясь задом и продолжая низко кланяться, быстро выскользнул из конторы. Ему, как подчиненному, присутствовать при важном разговоре не полагается. А дело действительно очень важное и срочное, коль гордый самурай не побоялся замочить штаны. Пусть не совсем вежливо, однако слуге полагается уходить именно так, ничуть и ничем не привлекая внимания ни хозяина, ни важного гостя. Саян сдвинул передвижную дверь на место. «Витус Сейшил, мне нужно еще 10 кабанов. Надеюсь, вы сможете одолжить их мне незамедлительно, допустим, месяцев на 10». Тонкая перегородка из плотной бумаги едва задерживает звуки. При желании можно точно узнать, зачем и так срочно важному самураю потребовались 10 золотых кабанов. Не иначе надменный клиент будет давить на Витуса Сейшила эмоциями и собственной важностью. Впрочем, это проблема уважаемого меняла. Саян развернулся и торопливо пошел прочь. На душе легко и свободно. Была проблема. Как Витус Сейшил воспринял его желание открыть собственную мастерскую? К счастью, купец первым начал разговор, и проблема чудным образом разрешилась. Даже приход важного самурая очень кстати. В торговом зале по-прежнему ни одного покупателя. Утус Эмир Сейшил сидит за небольшим столиком напротив входа в полном одиночестве. Впрочем, неудивительно. Книги, бумага и принадлежности для письма не столь важны, как новый заем на 10 золотых кабанов. Пелена летнего ливня по-прежнему скрывает имперский проезд. «Утус!» — Саян с поклоном остановился перед Утусом Сейшилом. «К вашему отцу пришел очень важный посетитель. Я счел необходимым покинуть Витуса Сейшила без его прямого разрешения». «Ты правильно поступил, Саян!» — Утус Сейшил поднялся на ноги. «Если потребуется, отец вновь призовет тебя. А пока продолжай работать». «Будет исполнено, уважаемый!» Саян вновь поклонился. Раздвижная дверь тихо закрылась за Утусом Сейшилом. Так, Саян оглянулся, на чем он остановился? Ага, камни для натирания туши. Под самым большим из них скопилась пыль. Пока Саяна не было, тряпочка для вытирания пыли успела окончательно высохнуть. Саян вновь намочил ее прямо под струями дождя. Как бы то ни было, он все еще продавец дома бумаги и книг. Очередная цель достигнута. Саян приподнял за край самый большой камень для натирания туши. Абстрактное желание добраться до императорского дворца, однажды пройти через его парадные ворота из расплывчатого образа в голове, стало чуть более реальной. Но! Саян со стуком опустил камень для натирания туши обратно на широкую полку. Витус Сейшил прав. Продать свежеотпечатанные книги будет непросто. В Нандине и в Настасунаре в целом печатное ремесло хорошо развито. Даже простолюдины с относительно скромным достатком регулярно заходят в дом бумаги и книг за томиком другим. А в более дешевых лавках и магазинах покупателей из народа еще больше.